пустой, и патронов тоже нет. Спину дышит не толпа осверевших мертвецов. Я для них как ветчина, для колонны стаи псов. Разрастается орда и сжимается кольцо. Я уже